Глава 41. Прогулка по городу ранним утром, когда рассветная дымка, тянущаяся от моря до дальних скал, только-только начала истончаться, и визуально, как и тактильно, казалось, что мы движемся по парному молоку, мне очень понравилось. Даже не ожидала, что Константин может так интересно рассказывать и при этом в нужный момент смолкать, давая мне время впечатлиться, проникнуться и напитаться атмосферой сердца Византии. Прохладный бриз колыхал белесое море, и я наслаждалась ощущением покоя и умиротворенности. Людей было не очень много, и все они были торговцами, спешащими подготовиться к очередному суматошному дню. Также хватало одиноких носильщиков с пустыми или груженными тачками. Они бежали куда-то в разные точки столицы, как деловитые муравьи, спеша успеть доставить товар или забрать его. Мне нравилось дыхание и биение большого города, его колорит и масштабность. «Как вам у нас?» — негромко спросил принц, когда мы остановились неподалеку от дворца на высоком пригорке, так что весь Константинополис был словно на ладони. «Просто прекрасный город! Ваша система канализации выше всяких похвал! Кто тот разумник, что ее придумал?» — поинтересовалась я, посмотрев в темные чарующие глаза. «Эту технологию...» «Ух, ну ничего ж себе! Какие слова он употребляет!» «Мы купили у наших хороших друзей из Англосаксии». «В очередной раз слышу про местный туманный Альбион и тамошний невероятный прогресс. Очень интересно. А хрустальная посуда тоже оттуда?» «Принцесса Элоиза Уэстлицкая, будучи участницей местной традиционной борьбы за трон, была сослана в Волсал, где смогла по-настоящему раскрыть свой талант отменного руководителя и организатора. Люди доверились ей и пошли за ней», — начал рассказывать Константин, глядя вдаль. «Вам нравится ее высочество Элоиза?» — проницательно заметила я. «Да, безусловно. Элоиза мне по душе. Она выдающаяся личность, ее мышление опережает время». Услышать эту фразу от местного оказалось для меня большим откровением. «Не смотрите на меня так», — заметив мое искреннее удивление, усмехнулся он. «Я ведь не пещерный человек. Как будущему императору Большой Земли, мне нужно уметь широко мыслить, анализировать, сравнивать». «Мышление за рамками», — кивнула, соглашаясь. «Но ограничений никаких нет. Они у нас вот тут». Я постучала по виску указательным пальцем. «И очень приятно, что вы один из тех, кто это понимает. Мне стоило больших усилий, чтобы убедить своих людей, что в этом мире можно все». Константин внимательно вгляделся в мое лицо, явно о чем-то размышляя. «Мне бы хотелось познакомиться с принцессой Англосаксии», — добавила я и почувствовала, как все мое существо полностью согласно с подобными мыслями. «Это можно устроить», — кивнул его высочество. «Когда хотите». «Вот так просто?» — опешила я. «Рамок нет», — ответил он моими же словами. «Я обговорю с отцом этот момент, и можем отправляться». «Ох, какой вы шустрый!» — рассмеялась я и кивнула. «Согласна. Обожаю импульсивные авантюрные поступки». Принц на мое замечание лишь заинтригованно повел темной бровью, но промолчал. «Расскажите о вашем огненном острове». «Думаю, что стоит его один раз увидеть», — хитро прищурилась я, внимательно следя за выражением его лица. И парень не разочаровал, весело, широко улыбнулся. «Т- Тогда, после Англосаксии, предлагаю направиться прямиком к вам. Вы ведь не будете против принять меня в качестве гостя? Буду очень рада, — вполне искренне ответила я. Решено. Сначала посетим Лондон, потом огненные земли. Мне и самому, если честно, не терпится посмотреть на ваши плантации с кофе и тем растением, из которого был изготовлен вчерашний десерт. Шоколадные трюфели, верно? Верно. А растение называется шоколадное дерево или просто какао-деревья. Какая начинка вам понравилась больше? Мне и правда было любопытно. С голубым сыром Рокфор. Я уже пробовал его 3 года назад. Какой-то купец, прибывший издалека, привез его на наш центральный рынок. И случайно Михаил оказался поблизости, смог выкупить все, что у того торговца было. Сыр Рокфор в том числе. Купца зовут Дэвид Дорби, и он лорд. И мой торговый партнер на всей огненной земле, в том числе и на территориях королевства Тау-Антису. И сыр, и стекло, и шоколад, и кофе производятся на моих фабриках. Константин уважительно кивал в такт моим словам. Он явно был в курсе всей этой информации. Герцог наверняка успел все ему рассказать и в красках обрисовать, какая им досталась прекрасная, именитая и, как вишенка на торте, богатая невеста. Поди расписал так, что у императорской семьи слюнки потекли. Ха, герцог не упустит своей выгоды, это точно. «И когда вы все успеваете?» — спросил молодой мужчина, плавно направляя своего скакуна к тропинке, полого идущей вниз по склону. Я лукаво улыбнулась и ответила его же фразой. «Талант отменного руководителя и организатора». Ну, от скромности я точно не лопну. А, впрочем, факты говорят сами за себя. Пока спускались, хранили сосредоточенное молчание. Но стоило нам оказаться на ровной земной поверхности, как Костя вдруг предложил. «Мой младший брат Михаил очень хотел бы познакомиться с вами в менее официальной обстановке, чем вчерашний бал. Если вы не против, предлагаю позавтракать в его лаборатории». «Лаборатории?» «Да, он сейчас работает над каким-то веществом. Все пытается повторить за кем-то и отыскать рецепт методом проб и ошибок». «О, это было бы интересно. Конечно же, с удовольствием разделю пищу в такой замечательной компании». Я махнула леди Генриетте, прогуливавшейся в ожидании нас неподалеку от своей смирной лошади, и девушка ловко взобралась в седло. Без сопровождения выезжать наедине с мужчиной не позволяли местные рамки приличия, и Генри пришлось так же, как и мне, вставать в несусветную рань, на ходу съесть булочку и выпить кофе, и тащиться за мной в холл, где нас уже ждал Константин. «Почему?» — вдруг спросил он, не поясняя, что именно его интересует. Но я догадалась. «Почему я отдала вам секрет создания железной дороги и паровоза?» «Кроме того, что это своего рода взятка, да, мне нужен ответ на этот вопрос. Ведь гарнитур моей бабушки навряд ли сопоставим со стоимостью столь невероятной диковинки, как паровоз». «Вы хотите сказать, что вчерашний презент обусловлен вашим стремлением меня впечатлить и отдарить?» Опасно сузив глаза, недовольно бросила я. «Нет, что вы, просто поддался порыву». Вполне искренне и даже как-то обескураженно, совсем непритворно, воскликнул его высочество. «Поверьте, я не так выразился, простите мое невежество, ваше высочество». Я облегченно выдохнула и позволила себе заметить. «Неправильно думаете, Константин, касательно сопоставимости моего подношения и вашего. Я натянула вожжи и серьезно на него посмотрела. Парню пришлось также придержать своего породистого скакуна и недоуменно взглянуть мне в лицо. «Не в цене дело, а в вашем отношении к тому предмету, который вы захотели принести в дар. Вот вы любили свою бабушку?» Костя моргнул раз, второй, тряхнул головой и все же честно ответил. «Очень. Она всегда была доброй и справедливой. И еще у нее к каждому моему визиту были готовы мои любимые сладости. При этом, как бы это ни звучало противоестественно, великая императрица и ее высочество Элен готовила их сама». «То есть великолепная сапфировая парюра, подаренная мне вчера, имеет для вас очень большое значение, как память о любимом человеке, верно?» — прищурилась я. «Да, безусловно», — все еще ничего не понимая, кивнул Костя. «Значит, я получила в дар гораздо больше, чем вы, поскольку для меня паровоз — это всего лишь средство передвижения, а для вас — гарнитур императрицы Элен, часть души». В темных красивых глазах Константина я заметила понимание и не удержалась, все же улыбнулась. «Вы хотите сказать, ваше высочество...» «Не сравнивайте свой дар с моим. Это совершенно разные вещи. Вы поступили так по велению души, а я в меркантильных целях, поскольку люблю свободу, и она мне дорога. И да, называйте меня Кейт. Ваше высочество звучит холодно и напыщенно, не находите?» И, подмигнув ошеломленному принцу, дала шинкелей своей кобыле и сорвалась с места в карьер. Константин довольно скоро меня нагнал и пристроился рядом. В распахнутые кованые ворота ворвались неудержимым вихрем. Лакеи высыпали навстречу. Но Константин оказался проворнее, мигом слетев со своего скакуна, подошел к моей лошади, протянул ко мне руки, и я позволила ему помочь мне спешиться. Сильные ладони крепко, но одновременно осторожно обхватили меня за талию, опаляя своим теплом кожу даже через тонкую ткань верхового костюма. Мелкие молнии кольнули нутро, заставляя мое дыхание сбиться, а меня застыть в объятиях молодого принца. Мысли куда-то делись, и остался только его темный, жгучий взгляд. Позади раздалось деликатное покашливание леди Генриетты, намекавшей, что такая близость уж слишком затянулась. Я, аккуратно высвободившись из рук мужчины, сделала пару шагов назад и сказала: «Ваше высочество, мне нужно переодеться, после чего я сразу же приду в лабораторию вашего брата». «Да, конечно, Томас вас проводит», — кивнул наследник византийского трона, продолжая сверлить меня своим таинственным взглядом. Я уже шагнула было на первую ступеньку парадной лестницы, как принц вдруг добавил: «Кейт». Сердечко мое ёкнуло. Он так интимно произнес мое имя, что просто ах! «Зовите меня просто Константин». Полуобернувшись, весело рассмеялась, стараясь скрыть свое волнение и странный трепет. «Уже Константин, а вы и не заметили!» И, улыбаясь, быстро направилась к услужливо распахнутой парадной двери дворца.